Глава 38. Дни идут, выстраиваясь в какую-то новую, пока еще зыбкую нормальность. А новостей от Джана по-прежнему нет. Эта мысль, как фоновый шум, постоянный и навязчивый, но я научилась его заглушать, иначе сойду с ума. Главное лекарство от тревоги — вот оно, прямо передо мной, на толстом шерстяном ковре в гостиной. Моя дочь. Регина расцвела. Это не просто метафора. Словно увядшее растение, наконец, полили. Она распрямилась. В ее глазах снова появился свет, а на губах — настоящая, невымученная улыбка. Да, иногда ее взгляд затуманивается. Она замирает, глядя в окно, и я знаю, она думает об Арслане. Но это уже не та всепоглощающая яростная боль. Скорее, тяжелая, сложная дума, в которой есть место и гневу, и горькому сожалению, и, как ни крути, отголоску той самой чертовой любви. Она нашла свою дочь, и эта рана теперь не кровоточит, а потихоньку затягивается, оставляя шрам. Сейчас она сидит, скрестив ноги по-турецки, а перед ней два солнышка. Моя Айджан и ее Арина. Они строят замок из разноцветных кубиков. «Сюда красный!» — командует Джан, протягивая кубик Арине. Та послушно берет ее своими маленькими ручками и старательно выдружает на башню. «Молодец, Риша!» Регина ласково гладит дочь по голове, и та застенчиво утыкается носом в ее плечо. По довольным глазкам видно, как она счастлива. Я наблюдаю за этой идиллией. Мое сердце сжимается от странной смеси радости за них и острой режущей тоски по себе. Логика подсказывает, раз Арину вернули живой и невредимой, значит, Джан и Арслан достигли какой-то договоренности. Значит, он контролирует ситуацию. Но почему тогда тотальное молчание? Если все по плану, почему бы не дать знак? Страшная гипотеза, от которой стынет кровь. А что, если его молчание и есть тот самый знак? Знак того, что план провалился, и он в беде. Регина встает с ковра, отряхивая штаны, и подходит ко мне. «Все будет хорошо, Диана, я в это верю», — говорит она твердо, глядя мне прямо в глаза. Я лишь усмехаюсь, горько и невесело. Ее вера основана на свершившемся чуде. Мое же чудо все еще где-то там, в подвешенном состоянии. И с каждым днем вероятность его благополучного исхода в моих глазах тает. Она верит, потому что получила доказательства. Я же должна верить вопреки всему. Вопреки свадебным фотографиям, вопреки оглушающей тишине. Это гораздо труднее. «Пойдемте, девчонки, на улицу», — объявляет Регина, поворачиваясь к детям. «Надо же как следует набегаться, чтобы после ужина сразу заснуть, как сурки». Дети с визгом несутся к выходу. Регина провожает их любящим взглядом, а потом снова смотрит на меня. «Джан сильный, Диана. Он не из тех, кто сдается. Помни его слова». Она уходит, оставив меня наедине с моими мыслями. Да, он сильный, но даже у самых сильных есть предел, и я боюсь, что его план требовал жертв, на которые он не рассчитывал. Я боюсь, что цена за спасение Арины оказалась куда выше, и расплачиваться за это пришлось ему. Я подхожу к окну, вижу, как две маленькие фигурки носятся по лужайке. Регина стоит рядом, закутавшись в свой кардиган, и смотрит на них. В ее позе обретенный покой. В моей душе нарастающая буря. Она дождалась своего чуда, а мое выходит все еще в процессе. И самый страшный вопрос — а не опоздала ли я с выводами? Ведь была уверена, что Джан не изменил, предал, но все оказалось куда страшнее. Дети, румяные и уставшие после прогулки, уплетают ужин на кухне. Регина с невозмутимым спокойствием, из-за которого я ей безумно завидую, кормит их с ложки, попутно вытирая Арише рот салфеткой. Я стою в дверном проеме, уткнувшись в экран телефона. Пальцы лихорадочно листают ленту новостей, проверяют мессенджеры, заходят в почту. Пустота. Информационный вакуум, который теперь давит еще сильнее. Если раньше тишина была неопределенной, то теперь она стала зловещей. Логика, мой последний оплот, начинает сбоить, уступая место животному предчувствию беды. Я не могу есть. Даже запах еды вызывает тошноту. Ирина и Регина уговаривают меня хоть что-то проглотить, но я лишь качаю головой, отгораживаюсь от них невидимой стеной. Наконец дети накормлены и убаюканы. В доме снова воцаряется тишина, но теперь она другая, густая, тревожная, как перед грозой. Я возвращаюсь в гостиную и опускаюсь на диван. Руки дрожат. Внутри все сжимается в тугой болезненный комок. Это не просто тревога. Это физическое ощущение надвигающейся катастрофы, которая режет по внутренностям, будто холодным стеклом. Что-то не так. Что-то случилось. Я не знаю, что именно, но каждая клетка моего тела кричит об опасности. Трясущимися пальцами я снова хватаю телефон. Листаю новостные агрегаторы. Бездумно, почти машинально. И вот взгляд цепляется за заголовок. Короткий, такой безликий. Автомобиль бизнесмена Джана Демира сгорел, сорвавшись с обрыва. Внутри обнаружены два тела. Мир переворачивается с ног на голову. Звук за окном, собственное дыхание, все пропадает. Остается только эта строка, горящая на сетчатке. Джан Демир, два тела. Мое собственное тело леденеет. По коже бегут мурашки, волоски встают дыбом. Руки разжимаются сами собой. Телефон с глухим стуком падает на ковер. «Диана?» — тревожно окликает меня Регина. Она подходит, наклоняется, чтобы поднять телефон. Ее взгляд скользит по все еще горящему экрану. Я вижу, как ее лицо меняется, как глаза распахиваются от шока, становятся огромными и влажными. Она поднимает на меня взгляд, и в нем неподдельный ужас и жалость. «Нет», — выдыхает она. Это слово висит в воздухе, такое же хрупкое и обреченное, как и моя последняя надежда. Сквозь онемение шока в меня впивается что-то острое и живое, огненной стрелой от низа живота вверх к самому сердцу. Я непроизвольно сгибаюсь пополам, издавая короткий захлебывающийся звук. «Диана!» Голос Регины доносится, как сквозь толщу воды. Я не могу ответить. Вся моя вселенная сузилась до этой боли. Это не просто спазм. Это что-то иное, чужеродное и пугающе мощное. Мой живот, который еще секунду назад был мягким и округлым, вдруг превратился в тугой, невыносимо твердый шар. Он каменеет, сжимается в единый болезненный монолит, словно кто-то изнутри с силой сдавил все мышцы и не собирается отпускать. «Нет, только не сейчас, только не так!» Произносится ясная и паническая мысль. Это не те схватки, что были раньше, это настоящее. Я коротко и прерывисто дышу ртом, как меня учили на курсах. Но никакие техники не могут заглушить этот животный ужас. Боль отступает на секунду, оставляя ломоту и леденящую душу пустоту, а затем накатывает с новой, еще более сокрушительной силой. Я впиваюсь пальцами в обивку дивана, пытаясь удержаться в реальности. По лицу текут горячие соленые слезы, смесь невыносимой физической муки и душевной агонии. «Скорую! Скорее вызывайте скорую!» — кричит Регина. Ее голос дрожит, а руки касаются моих плеч, пытаясь поддержать. Но я почти не чувствую ее прикосновений. Весь мир... Это огонь внизу живота и ледяной ужас в сердце. Мой сын, Он пинается там, внутри. Он чувствует все, что творится в моем сердце. «Джан», — шепчу мысленно, — «где ты? Если ты жив, вернись. Твой сын спешит в этот мир, а я так боюсь».